Но работать на кого-то с большим удовольствием, чем на себя любимого, ведь это с определенной точки зрения и есть сладострастное стремление в рабство. Святой Василий Великий говорил: «Они в равной мере и рабы, и господа друг другу, и с непреоборимой свободой взаимно оказывают один перед другим совершенное рабство, не то, которое насильно вводится необходимостью обстоятельств, погружающей в великое уныние пленных в рабство, но то, которое с радостью производится свободою произволения, когда любовь подчиняет свободных друг другу людей». В точку. Отсюда разговоры о русской лени и о нации рабов стоят на одном уровне с разговорами о маце, замешанной на крови христианских младенцев. Но кто заговорит про этакую мацу, тот сразу окажется полным антисемитом и русофашистом. А кто заговорит про лень и тупость, тот просто высказывает свое личное мнение. И не смейте затыкать ему рот, у нас свобода слова. Кто возразит, тот уже и затыкает. И значит, обратно же русофашист. Всякий раз, когда у нас вдруг начинает культивироваться убеждение, что личный прижизненный успех – есть высшая ценность бытия и высший его смысл, наши методики переплавки животных желаний в человеческие пасуют. Установка на индивидуальный успех и установка на сверхценность не совмещаются, и многие из тех, кто продолжает работать словно встарь, все равно уже работают иначе, не делают, а отделываются, и даже в редкие дни выплат глухо ощущают необлекаемую в слова, но фатально отражающуюся на качестве труда, бессмысленность унылых усилий. Впрочем, на других многих именно такой эффект оказывало искусственное нагнетение стремления к светлой суперцели. Но штука в том, что те, кто к этому грядому миру по якобы наивности и доверчивости своей действительно стремился, сворачивали горы. А те, кто стремится, вырвавшись из-под прессы идеологии, пожить наконец для себя, сворачивают челюсти и шеи. Разумеется, не себе. И еще о рабстве. Общеизвестно, что рабский труд непродуктивен и несовместим ни с каким маломальски сложным производством, ибо раб не заинтересован в результате своего труда. Но что такое эта заинтересованность? Только ли надежда на получку? Раб тоже получал получку, пусть, как правило, натурой, но в чем разница? А в том, что оптимальный вид заинтересованности именно в продукте труда, а не в его оплате. Это и есть заинтересованность в цели, ради которой этот труд осуществляется. Например, все для фронта, все для победы. Это заинтересованность в продукте труда. Нашим товарищам наши дрова нужны, товарищи мерзнут. Заинтересованность в продукте труда. Построим для наших детей счастливое и безопасное общество. Опять же, заинтересованность в продукте труда. Когда ничего этого нет, тогда, вне зависимости от размера оплаты, труд становится рабским. Когда, например, современный авиалайнер готовят к полету рабы, авиалайнер падает на город. Когда рабы запускают спутники, хоть ты их озолоти, носители будут валиться через раз. В России без общей цели действительно не работают заводы. В России без общей цели все на всех обижены и всем кажется, что им все не додали. Потому что любой действительно необходимый труд и любое объективно необходимое усилие ощущаются бесцельными и, следовательно, навязанными и рабскими. Конечно, человек, избравший себе цель, раб этой цели, непреоборимо свободный. А мы теперь свихнулись на свободе и самодостаточности. Больше всего на свете боимся в чьих-то глазах оказаться рабами. Пусть даже глаза эти недобрые и лукавы, все равно. Даже слова «раб Божий» вызывают гнев. А вот ни за что, рабом не буду, за это-то рабство религию я и не приемлю. И становимся рабами собственной физиологии, если так говорим. Новая цель не должна повторять уже скомпрометированные или изжившие себя варианты. Например, укрепление военной мощи государства как хранителя защитника и распространителя веры, цель, действительно способная обеспечивать форсированную по всю стороннюю деятельность. Но сейчас такая цель уже не может быть основной. Или, например, цель – забота об убогих в мировом масштабе, благородно, достойно и вполне в традициях культуры. Но, во-первых, в здоровом обществе нет и не должно быть столько сирых и убогих, чтобы загрузить экономику и индустрию великой страны, а во-вторых, эта забота не подразумевает никаких высоких технологий. Сирым и убогим подойдет лишь все самое сирое и убогое, от остального они шарахаться будут или ломать нарочно, потому что владеть чем-то красивым и мощным слишком хлопотно и ответственно, и вообще не соответствует привычному образу жизни. Едва ездящая лохматка с негреющей печкой, на нее все равно никто не позарится, и сломать не жалко. Кривой пиджак, который незачем беречь и ни к чему чистить. Чудовищный зловонный сортир, где можно с привычным отвращением, зато вольготно гадить хоть на потолок. Какие уж тут технологии.